Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. У нас, значит, сегодня специальный гость. Специальный гость. Его все хорошо знают, но знают по, скажем так, по его никнейму, да, военкор среда. Его так визуально мало кто видел. Вот. Но шум вокруг все слышали, да, там предлагали его убить и так далее. Я напомню эту историю. Это было, значит, когда наши бойцы из легендарного ЧВК «Вагнер» штурмовали один из городов очередной на Донбассе. Значит, была проведена такая вот интересная операция, да. Значит, я выложил видео, что Евгений Викторович на вертолете там провел совещание, потом полетел на Донбасс. Значит, Серега у себя, значит, на канале выложил фотографию, где стоят бойцы, значит, ЧВК «Вагнер» возле штаба. И там прям так хорошо на заднем фоне было написано адрес, где они находятся, вот. И после этого сразу же туда был нанесен удар хаймерсами, потому что думал, все, прости, противник все просчитал и сопоставил. Так, у этого, значит, Пригожин куда-то полетел, у среды адрес штаба, значит, Пригожин будет там. И, значит, нанесли туда массированный удар хаймерсами. Вот, потом я выкладываю сразу фотографии, как просто парни несут друг друга и пишу, что там просто ужас, ЧВК «Вагнер» разгромили и так далее. Потом такая дыра в стене, и, значит, Евгений Викторович стоит возле этой дыры, вот, и, значит, ну, как бы все оказались живыми, да. И, значит, масса людей в комментариях набросились, значит, давайте что-то делать с этим военкором средой, он подставляет наших героев из-за его фотографий. Значит, наносятся удары. Потом просто оказалось, что это такая была информационная игра, значит, Евгения Викторовича, который любил подобные, значит, вещи прокручивать. Да? И вот у нас, значит, вот тот самый, значит, военкор «Среда», которого в комментариях Z-каналов так ненавидели за то, что он сдал ребят. На самом деле никто никого не сдавал. Это была вот такая вот, значит, операция. Вот, поэтому... Это не просто была информационная, да, по сути, это была дезинформация, визуальная дезинформация, как бы, да? Да. То есть, по сути, информационно-психологическая акция, вот как противник любит называть подобные вещи. И мы потом, я сразу написал Сереге, говорю, что там вообще, ну, это нормально все, как бы там у тебя... Как бы он такой, да, это все так надо, все окей, потом при встрече расскажу. Вот, поэтому мы потом уже встретились, он Серега, рассказал, ну, не Серега, знаю, пусть он сейчас расскажет. Серега мог бы подыграть, сказать, братан, не могу говорить, я в контейнере, и тогда бы, ну, было бы уже все тогда понятно. Контейнер, нет, я не хочу в контейнер, если это точно имеется в виду. Нет, там все нормально было, вот, собственно, что сама история. Я что-то пробезабегал в штаб к «Вагнерам», вот, смотрю, о, Евгений Викторович. А он же человек, в принципе, простой, он там, скажем так, многие бойцы, они даже не знали, как он выглядит, и могли там, например, выйти и спросить, братан, который час? А он в Бахмуте было, в Артемовске. Ну, говорит, ну, посмотрел на часы, говорит, да, братан, вот такое-то время там. В общем, вот такие совершенно, он простецкий человек был, вот. Скажем так, догадывался, что все не просто так, потому что, как бы, было, с моей стороны, было определенное хулиганство, потому что я, скажем так, не соврал, а действительно просто... Но дурака вот так вот спросил Евгений Викторович, а давайте с вами сфотографируемся. Ну и дальше начали фотографироваться. Ну вот. Ну, сама история, она, скажем так, она прошла мимо меня, потому что после этого я уехал на передовую. Тогда наши стояли, по-моему, в Покровке. Вот. Ну, собственно, в Покровку я уехал, там и что-то неделю жил. А потом приезжаю, смотрю, там какой-то какой-то ужас, квал чего-то. Тут мне рассказывают, что мне, оказывается, комендачи хотели убить, даже какую-то какую-то охоту устроили, что-то вот такое вот. Ну, то, ну, скажем так, вот подробностей прям таких не знаю, но более чем уверен, что да, братик, ты прав, все так и было. Ну, все успокоились, выдохнули, что все оказалось нормально, да, Даня? Подожди, вот ты сейчас скажи, ты можешь рассказать суть, хотя бы, ну, не сильно детально, а зачем это нужно было сделать, зачем эту дезинформацию противнику вбросили, чтобы противник нанес удар? Уже ж, по идее, как бы 2 года прошло, ну, не 2, 1.5, как бы. Два года прошло, но, тем не менее, скажем так, даже если бы знал, я бы, наверное, не рискнул говорить. Все, я понял. Корпоративная этика просто, ну, есть, как, что было в Вегасе, осталось в Вегасе. Как бы мы обрисовали, что это, значит, было, а для чего и почему, ну, не будем говорить, да. Будем соблюдать, значит, этику определенную. Давайте по традиции быстро пробежимся по боевой обстановке и тогда начнем расспрашивать, где у нас находится средап. Ну, примерно там, ну, я имею в виду не конкретно где и что, а что вообще там как бы на фронте происходит. Дань, ну что у нас там по боевой подготовке, говорю, обстановке? А, ну, в принципе, все стабильно, как бы, да. Начинаем с херсонского направления в районе Крынок. Противник держит, удерживает дальше плацдарм, неся потери. Наши как бы их там поддавливают. Вот, там, в принципе, каких-то перемен особых нет. На запорожском направлении там активизировалась вот этот участок фронта между Работиной и Вербовое. При этом наши пытаются атаковать со стороны там западнее Работина, пытаются выбивать противника, а укры в это время пытаются атаковать со стороны, ну, населенных пунктов Вербовое в этом направлении. То есть это рядом как-то так происходит. Вот, то есть там позиционка такая активная с контратакующими фазами. Южно-Донецкое направление снова активизировалось южнее Великой Новоселки, там в направлении Старомайорского поселка. То есть мы пытаемся дальше двигаться. Вот Маринское направление движения, продолжаем двигаться в направлении Курахова через Георгиевку. Также сверху Красногоровка, которая нам также интересна. Я думаю, там тоже, если силы будут достаточны, и на этом направлении будем пытаться ее охватить. На Авдеевском направлении успехи мы знаем, да, это Царская охота. И зашли с юго-восточной стороны города. Там есть улицы такие, как Соборная, Спортивная, и еще забыл на букву Ч. Нам, по Авдеевке нам Серега как раз таки расскажет подробнее. На этом направлении, да? Да. О, сейчас, да, значит, по Авдеевке расскажешь, да? Артемовское направление, ну, у нас там движение южнее Артемовска, южнее Бахмута, это Клещеевка. Ну и плюс мы пытаемся, там, по-моему, через Богдановку пытаемся двигаться в направлении Часов-Яра. Ну, как мы ранее прогнозировали. Ну и на северском направлении также у нас попытки двигаться. Я думаю, что Северск, как мы ранее опять же прогнозировали, также будем мы пытаться блокировать полностью, хотя бы брать в оперативное окружение. Вот на Купинском направлении там тише, чем это было там какое-то время назад. Вот, но в то же время в районе Кременной, в районе Сватово активизация фронта, там и в Сребнянском лесничестве, это в районе Кременной. То есть у нас там также пытаемся двигаться. Вот. Ну, при этом, понятно, взаимные обмены там ракетными ударами, артиллерия работает, артиллерийские дуэли и тому подобное. И регулярные обстрелы. Серег, смотри, противник говорит, что значит, мы на Авдеевке подвыдохлись. И, значит, наступательные действия у нас не такие активные, как были в начале. Что вообще там происходит? Насколько там громко все? А что? Ну, там, на самом деле, достаточно громко. Вот. И я не знаю, откуда у противника вот эти сказки, потому что, на самом деле, скорее подвыдохлись они. У них был шанс, наверное, что-то сделать вот на третий штурм. Это где-то, наверное, третий день был. Вот. Но этот штурм у них провалился. Хорошо сработала разведка. И в 3 часа утра, я помню, по противнику полетело 10 пакетов градов. Там все полыхало, и вот потом я узнал, что, оказывается, разведка оперативно сработала, оперативно были переданы данные артиллерии, вот, и артиллерия оперативно сработала. Вот это тот случай, когда, ну, наверное, нужно гордиться артиллерией, гордиться российской группировкой, вот, потому что они сорвали вот этот третий, самый сложный штурм, ну, контрнаступление противника, и, собственно, он ничего не смог сделать, и потом в течение того дня там, по-моему, ну, были были накаты, но малые группы, там что-то человек по 10, наверное, на коробочке высаживалось. Они штурмели царскую охоту, поскольку это царская охота, она, скажем так, отрезает вот этот блок улиц, три улицы, соборная там, ну и другие там, я не помню сейчас на память. Спортивная, да, еще там. Да-да-да. Вот, то есть там наши держатся очень хорошо, и если противник зайдет со стороны соборной, царской охоты, он сможет отрезать эти группы. Вот. Ну, собственно, весь день после этого противник царскую охоту и атаковал. Вот. И вот что заметил сейчас, скажем так, никогда такого не видел, противник почему-то начал добивать своих раненых. Я не знаю почему. То есть вот реально идет накат, да, противник выгрузил коробочку, с коробочки десант, десант пошел, десант, соответственно, получил от него поражение, значит, часть личного состава погибла, часть получила ранение, там, допустим, один-два, чаще всего один остался, он что-то там бегает, и вот в этот момент уже противнику приходит идея сдаться, потому что понимает, что, собственно, деваться некуда. И в этот момент происходит удар со стороны противника либо пакетниками, либо летит дрон «Камикадзе». Почему-то они уничтожают своих. Я не знаю, почему. Получается, не бойцы в составе группы, да, там добивают и уходят, а именно кто-то наблюдает за боем и потом пытается добивают, да? Сейчас современный штурм, он так происходит. ВСУ выдвигает группу, выдвигает коробочку, сверху висит беспилотник, и по рации он координирует бойцов. Вот, то есть это вот уже современный, наверное, штурм, я такого тоже раньше не видел, вот сейчас уже появилось, и, собственно, противник сверху с беспилотников видит, что их бойцы ранены, видит, что они собираются сдаваться и, пытается их убить. И были даже такие случаи, когда наши бежали, чтобы спасти ВСУшников. Вот такое даже было. Ну, наши-то ребята, мы видим, что много по поводу таких вещей рискуют, там бывает, и идут, тащат. Казалось бы, можно не тащить, да, но выносят и раненых, и все, парни наши молодцы. Да, вот скажи, пожалуйста, противник как вот сейчас применяет артиллерию вот на этом направлении? То есть сейчас тоже ходят, опять же, все слухи, да, о том, что противник жалуется о том, что не хватает боеприпасов, и они, значит, дроны FPV заменили снаряды, да, так как у них дефицит, они начали больше применять FPV-дроны. Как вообще на Авдеевском направлении? Насколько у противника там артиллерия работает активно? Какие калибры, там, минометы или там все-таки 150-ки эти импортные? Как вообще, что там происходит? Кстати, действительно, сейчас снизилось количество артиллерийских ударов, и сейчас больше они работают при помощи беспилотников. Да, арт-удары они продолжают наносить, но, наверное, не так интенсивно, возможно, из-за близости наших сил к их гарнизону, либо вот действительно у них уже закончились снаряды, про это тоже вот много читал, опять же, пленные, опять же, говорят, что они испытывают проблемы с поставками. Но вот сейчас, как заметил, снизилось количество именно артиллерийских ударов именно там, на Авдеевке. Вот когда была промка, там каждый день что-то летело, что-то вот постоянно грохотало. А вот буквально дня два назад, наверное, гулял по промке, я, скажем так, я даже не прятался там в окопах. То есть те точки, где я раньше бегал по окопам, сейчас я шел просто по улице, и я понимал, что это безопасно. Потому что сейчас все внимание переместилось туда, переместилось к царской охоте, переместилось к этим первым трем улицам. И, собственно, противнику сейчас не до меня, не до промки. И можно даже, например, выезжать днем. Если раньше был заезд всегда ночью, то теперь я совершенно спокойно, безбоязненно заезжал днем. И что касается вот артиллерийских ударов, их количество просто вот снизилось. Противник использует и минометы, но не так интенсивно, но использует и минометы, и ствольную артиллерию. Вот, но больше все-таки делают упор именно на «Камикадзе». И на сброс на Бабу-Ягу. Да, хотел задать вопрос. А вот есть какое-то понимание на Авдеевском направлении по FPV-дронам? У кого их больше, вот по твоим наблюдениям? С нашей стороны их чаще применяют, со стороны противника их чаще применяют. Это касается и FPV-дронов, и квадрокоптеров разных модификаций со сбросами. Вот по твоим наблюдениям, у кого их больше, ну, грубо говоря, да, на этом направлении? Конечно же, у противника. То есть вот, что касается той же самой промки, дело в том, что в украинской армии там принято нумеровать дроны, вот, и, по-моему, на четвертый или на пятый день, что такое, или, ну, не помню, на какой день, в общем, попался дрон, ну, сбили его, и на нем был номер 5000. То есть вот конкретно на промку было заброшено, по крайней мере, не менее 5000 дронов. То есть это показатель такой достаточно серьезный. И тут, наверное, нельзя забывать, что украинское общество, оно, с самого начала нашей спецоперации, оно как-то консолидировалось. Вот. И, наверное, у них проще, например, наладить выпуск тех же самых дронов. И, собственно, чем они благополучно занялись и, скажем так, успешно развили это направление. А у них, по сути, вот я так понимаю, что ничего другого не остается. Они не могут наладить выпуск каких-то, ну, серьезных вооружений, да. Они, все, что у них есть, это, собственно, АГС, да, выстрел для АГС, ну, вот и дроны. Дроны с взрывчаткой, которые они могут производить. А больше у них другого ничего нет. У них нет тех возможностей, которые есть, вот, например, у нас. Но они еще производят БПЛА, которые летят к нам, прилетают. То есть это же надо тоже отметить. Да? И, ну, если мы будем верить их, значит, источникам, да, это их производство БПЛА, которые вот пролетают там по 500 километров и, ну, периодически там атакуют наши какие-то, значит, важные объекты. Ну, кстати, я хочу сказать, что я неоднократно говорил, что вот наши ребята производят 1000 дронов в сутки, и эта цифра заниженная мною для того, чтобы, ну, не было конкретной, ну, цифры, которая есть. То есть вот примерно вот такие вот сейчас мощности. Ну, наверное, противник производит примерно плюс-минус около этих цифр, да, вот. Ну, чтобы понимали, да, что насколько сейчас это все продвинулось, да, и насколько большая эффективность подобных, значит, вооружений, да, что вот 1000 дронов в день для того, чтобы эффективно работать на фронте. И мы видим даже по комментариям, нам пишут люди, что где-то не хватает чему-то. Поэтому вот расход примерно можете посчитать, да, и, значит, на Авдеевке 5000-ный, да, был сбит, получается. Вот расход, да. Ну, как ты думаешь, какие вот могут перспективы там нас ждать, в плане чего, что насколько у нас может там все ускориться, или ты думаешь, что там надолго мы еще будем завязаны Авдеевкой этой? Ну, мне кажется, в Авдеевке, не думаю, что прям так вот долго мы будем там возиться, потому что тут, скажем так, сейчас к Авдеевке приковано очень большое внимание. Плюс нельзя забывать, что это пригород Донецка, это город-спутник Донецка, и отсюда наносят удары, поэтому это город крайне важен, и российской группировке крайне важно выбить противника оттуда. Вот, ну и сам город, он имеет свою специфику, это все-таки не Артемовск, не Бахмут, где в Бахмуте там было очень много многоэтажек, то здесь уже, в Авдеевке, здесь больше частный сектор. То есть есть 9-й район, так называемый, где многоэтажки, но вот, а все остальное – это частный сектор. И поэтому здесь, наверное, по частному сектору двигаться проще, чем по многоэтажкам. Поэтому здесь я не думаю, что займет прям много-много времени. Сейчас единственное, что происходит, это закрепление, после которого произойдет дальнейший прорыв, я более чем уверен. Но вот просто перед любым прорывом нужно обязательно закрепиться. Вот я тоже очень часто выезжаю, наблюдаю какие-то победы, но не говорю об этом сразу же. Почему? Потому что я понимаю, что когда заняли, только-только заняли позицию, это не значит, что она перешла под наш контроль. Это значит, что мы ее просто заняли, и дальше нужно закрепиться, дальше нужно отбить накаты. И вот как уже говорил про вот этот самый ключевой третий контрнакат, тоже это собственные наблюдения. Как правило, до первых трех накатов противник еще полностью проявляет какую-то изобретательность. И вот, ну, предприниматель, он, наверное, определяется со своими действиями, пробует, наверное, проводит разведку боем. И вот первые три контрнаката, они самые сильные. Вот. И почему это происходит? Потому что противник понимает, что мы еще не успели закрепиться, и, соответственно, у него есть шанс нас выбить. Вот. А уже вот после третьего контрнаката, когда третий контрнакат мы отбили, уже там становится понятным, что все, противник дальше не сможет ничего сделать, и дальше, соответственно, будет просто какие-то стандартные штурмы с попыткой пробить нашу оборону, потому что все равно так или иначе мы все равно какие-то потери несем, то есть кто-то получает ранения, приходится кого-то вывозить там и так далее, и все равно, скажем так, ну, какую-то брешь они все равно так или иначе пробивают, и, возможно, там, например, не успеют, например, поменять личный состав, не успеют вынести раненых вовремя, не успеют завести новый личный состав, который придет на смену раненым. Вот, и вот на это, может быть, надеется противник. Но, как я говорил, третий контрнакат – это самый-самый важный, после которого уже понятно, что противник ничего не сможет делать, это происходит, наверное, практически в 70% случаев. Вот так, это вот такой вот такое наблюдение. То есть все, третий накат, если удержали, все, противник, как правило, выдыхается, да? Да, да. Скажи, пожалуйста, Серег, ты вот наблюдал, ну, значит, часто был вместе с ЧВК «Вагнер», да, и наблюдал за штурмом Бахмута, я правильно понимаю, да? Да. Скажи, пожалуйста, так, чтобы мы не называли никакие цифры, ничего, насколько наших сил достаточно, на твой взгляд, на Авдеевке? Если вот сравнить с Бахмутом, допустим, да, и на Авдеевке, хватает ли нам сил там? Нам хватает сил, цифры не, называть не буду, нет, поскольку цифры это... никакие не нужны. Да. Сил более чем достаточно, хватает. И, скажем так, мы закрепляемся, когда говорится, что закрепляемся, значит, соответственно, силы заводятся и даже, скажем так, и становится больше, чем при первоначальном накате. Вот, поэтому, скажем так, сил достаточно, в том числе и для дальнейшего прорыва. Дань, ты хотел что-то спросить, а я перебил тебя. Слушай, Сереж, два вопроса. Первый вопрос. Роль нашей авиации в Авдеевской операции? То есть, насколько авиация помогает, насколько эффективны наши вот, управляемые авиабомбы? Вот, потому что многие в сети говорят, да можно же было уже все дома авиабомбами сложить и так далее. То есть вот этот нюанс. И второй нюанс, если тебе известно о том, как заходили в царскую охоту, как ее проходили по трубе, вот эта история, которую уже, в принципе, во всех СМИ она есть, вот, то, что наши бойцы нашли трубу, как бы трехкилометровую, и по ней прошли, как бы, в тыл противника. Если у тебя есть какие-то подробности по этому поводу, то тоже хотелось бы услышать. Которые можно сказать, вот так сказать. Если да, которые можно сказать. Ну, могу добавить только, что вот эта операция, она действительно была удивительная операция. Она началась еще в прошлом году, на первом еще штурме Авдеевки. Вот тогда была найдена труба, это сделали разведчики ветеранов, это было при мне. Началась подготовка, вот, и, собственно, она длилась очень долгое время, потому что там были свои особенности, потому что там не хватало воздуха, труба продолжительная. Это сейчас, вот, например, есть выходы, да, откуда вышли штурмовики, а вот на тот момент этих выходов не было. Поэтому парни заходили, там можно было, они теряли сознание просто от того, что они дышали и кислорода не хватали. Поэтому решали много-много, очень-очень многие проблемы, поэтому это, ну, как бы... Для меня это вот настоящий такой подвиг, где каждый достоин звания Героя России просто вот за участие самой этой спецоперации. И она показала свою высочайшую эффективность, потому что потерь вот во время вот этого штурма их практически не было. То есть противник просто был растерян, и когда он увидел наших штурмовиков, которые заходят с тыла, то, что он не ожидал, потому что он ожидал прорыва там какого угодно, танкового. Когда пойдет пехота по минным полям, и все, они будут мужественно отражать. Но вот с тыла они не ожидали, что такой прорыв произойдет. И поэтому они были просто шокированы, когда у них сзади раздались, ну, во-первых, раздалась стрельба, и сзади послышалось требование о сдаче в плен. Вот, поэтому они растерялись и очень часто со многих позиций они просто, просто срывались и бежали. То есть вот на Царской охоте там был танк, вот, там, ну, там постоянно прятался танк, вот, и когда начался прорыв, он просто начал улепетывать, быстро завелся, начал улепетывать оттуда со страшной скоростью. По частному сектору он просто пер на пролом, сломая все подряд, заборы, деревья там, вот все, что просто старался сбежать с места. Воинская часть, там была зенитная часть, по-моему, вот чуть севернее часть Спартака. Вот оттуда вышло порядка 40 человек, они просто сбежали. Ну, потому что тоже понимали, что они оказываются в окружении, потому что вокруг них чистое поле, и они понимают, что попав в окружение, они не выйдут. Но, тем не менее, часть сил там осталась. Либо это самоупоротые, либо какие-нибудь националисты, либо я не знаю что, либо наивные люди, которые верили, что их сейчас вот спасут, там придет добрый Дедушка Мороз, или не знаю, как он по-украински будет, и их спасет. Вот, не знаю, на что они надеялись, но, собственно, как оказалось, Дед Мороз к ним на помощь не пришел, и, собственно, их точно так же благополучно штурманули. По авиации, роль авиации в этой операции, твои наблюдения? Скажем так, когда я подъезжал где-то, наверное, километрах в 10, я слышал, как она работала, ну, когда выдвигался непосредственно на передок, но уже непосредственно там в зоне я не слышал, чтобы она работала. Не, просто... А вообще, может быть, ребята рассказывали, то есть, насколько авиация эффективна. Просто вот реально понимать, почему, допустим, в Угледаре еще много многоквартирных домов, в Авдеевке, когда у нас есть, в принципе, управляемые бомбы, которые могут на достаточно большой дистанции эти дома просто сносить, как бы, чтобы мы берегли нашу пехоту и технику. Нет, смысл. Дело в том, что эти самые дома, они станут, опять же, нашими позициями, нам потом занимать эти дома. Если мы их разрушим, ну хорошо, мы усложним себе задачу. Так, когда мы зайдем, эти же дома будут нашей же защитой. А если мы их сломаем, ну а что толку? Ну тогда, значит, придется сейчас вот по зиме копать какие-то окопы, а сейчас это достаточно проблематично. Поэтому дома хорошие, что их ломать? Логично. Ну, мне понравилось, что Серега сказал, что была именно спецоперация с проходом этим подземным, да? Почему? Потому что это был не стандартный штурм, а именно спецоперация. То есть ее сидели, продумывали, да, как сделать так, чтобы бойцы там, у них был доступ кислорода, подтягивали, очищали выход, да? То есть, по сути, это такой, ну, уникальный, конечно, случай, да, который бы... Но, возможно, после, там, я не знаю, СВО, там, кто-нибудь об этом расскажет, там, да, как это все проводилось, покажет нам, наконец-таки, бойцов этих, которые в этом всем участвовали, потому что, ну, очень нестандартный подход был, да. Вот, кстати, надо отметить, что пятнашка действовала по такому же принципу, да, они сделали подкоп и подорвали позицию, да, а здесь вот второй, значит, случай, когда люди подкопались именно для того, чтобы выйти, да, поэтому, вот, кстати... Но они не подкопались, там труба была, она просто была тупо забита, и ну, очистили, надо было ее расчистить. Я не скажу, что прям тупо забито, потому что это действительно тоже работа. Очень серьезная работа. И, опять же, когда происходят такие случаи, часто даже не знают, например, чем вся история может закончиться. Просто обнаружили какой-то объект, давайте посмотрим, что он из себя представляет. А потом уже, собственно, и придумывается задача в рамках тех возможностей, которые дает этот объект. Вот. Ну, это понятно. Да, и вот, кстати, я что хотел отметить тоже, когда думал про эту спецоперацию, а ведь здесь еще, помимо каких-то технических, да, каких-то особенностей, здесь же еще была важна психологическая работа. То есть мы сейчас забываем, например, про замполитов, про важность замполитов, а вот просто тут нужно представить, там несколько сотен человек, да, там, ну, допустим, 150, как там заявлялось, завести в трубу, а ведь... Не у каждого, не каждый способен психологически преодолеть рубеж и полезть по этой трубе, да, вот, лезть по этой трубе в темноте, вот с полным снаряжением, ползти километры, Вот. Тут я думаю, что даже вот у людей с очень крепкой психикой, ну, она может сдать и просто может начаться паника. И вот тут был крайне важен вот этот психологический момент подготовки личного состава к работе для прохода через эту трубу. Опять же, они же там еще не просто дошли и тут же побежали, да, потому что нужно было еще отдохнуть некоторое время, нужно было посидеть в этой трубе. Потому что если бы, например, они побежали сразу же, да, сразу дошли до точки выхода и сразу побежали, я думаю, долго бы они не пробежали, потому что нужно было выдохнуть, нужно было набраться сил, потому что просто даже сам проход в таких условиях – это очень сложное мероприятие, просто чисто физически. Не каждый человек это выдержит. И психологически. Это была проведена просто колоссальнейшая психологическая работа. И вот тут, наверное, я не знаю, может быть, стоит начать говорить о важности работы замполитов. И замполитов, и, значит, если раньше ветераны подразделения где-то там звучало как какое-то добровольческое где-то, да, то сейчас мы, можно сказать, ветераны вписали себя такими жирными буквами, значит, вот в истории СВО, да, и вот и конкретно этой специальной операции. Возможно, конечно же, я не знаю многого, и парни скажут, да у нас там еще были бои, там мы остановили, там прорывы там, да, но я не знаю, но вот именно, значит, вот этот подкоп и проход, да, это они вот именно вписали себя в историю, значит, вот этого штурма, да, теперь подразделения ветераны будут также на слуху, как легендарные подразделения, там, Сомали, предположим, там, Спарта, да, теперь вот ветераны, все будут знать ветераны, что это тоже очень серьезное, значит, подразделение, которое думает, как выполнить задачу, не потеряв людей. Братья, конечно, знаешь что? Я, кстати, сейчас заговорил о других боях, я вот тут вспомнил, как ветераны меняли вагнеров на флангах. То есть, когда Вагнер сосредоточился уже непосредственно в штурмовых действиях внутри города, вот, и туда пошли на фланги, встали добровольческие подразделения, среди них ветераны. Так вот, когда Вагнера увидели, как работают ветераны, они просто пожимали руки. Это вот действительно такое было. Они, скажем так, парни, но все равно они относились с предубеждением к другим подразделениям, ну, имеется в виду из Вагнеров, с предубеждением относились к другим подразделениям. И вот они, когда увидели, как работают ветераны, они им жали руки. И вот они выделили из всех добровольческих подразделений, выделили два подразделения. Это ветераны и, насколько помню, волков еще они выделили. Да, ну, волки на слуху, во всяком случае, да, ну, ветераны были как-то так, вот я только их запомнил, если честно, когда видеообращение, по-моему, Путину было, и вот, по-моему, подразделения ветераны обращались, у них у всех были шевроны с Путиным, и я вот просто, мне тогда отложилось, ветераны, думаю, наверное, очередное добровольческое подразделение, да, вот, значит, заслужило честь там обратиться к Верховному Главнокомандующему. Ну, теперь мы узнали, во всяком случае, что ветераны это не просто, значит, добровольцы, а очень эффективные добровольцы, да. А, Серега, а ветераны это ж бывшие ополченцы ДНР и ЛНР, насколько я помню. Да, это изначально это подразделение, оно было сформировано еще в Донецке, вот, и, собственно, и нынешний кабрик Александр Морпех, наверняка его помнишь. Собственно, да, так точно. Да, и косяк подразделения, он и сформирован вот как раз из тех, кто был у Морпеха, в подразделении Морпеха. Собственно, это, можно сказать, что это не просто бригада ветерана, а это в том числе неофициальное название, наверное, подразделения Морпеха, вот так еще. Ну, короче говоря, друзья, это все... если есть время, может, Техас обсудим еще? Если у тебя есть что сказать, давай обсудим. Я просто не из Техаса, поэтому я не знаю, как там события развиваются. Вот. Тут же такая ситуация. Там сейчас у них что-то вроде... Ну, все говорят, что попытка отсоединения. Техас должен быть свободен. Техасская народная республика. При этом даже наш дорогой блогер Дмитрий Медведев, как бы, да, который радует нас своим телеграммом, написал, что Техас близок к тому, чтобы создать Техасскую народную республику, да, то есть ТНР. Есть ДНР, будет еще ТНР, короче. И там у них история в том, что вот как там один из американских спикеров сказал в одном из интервью сегодня, что по Конституции, Конституция Америки дает штатам, каждому штату возможность защищать себя. И Техас объединялся с США, в том числе это была важная причина того, что Техас вошел как бы в состав США. Вот, и Техас мы знаем, да, у них там свое ополчение есть, они там все там с оружием, то есть все, короче, готовы к зомби-апокалипсису по максимуму. И вот у них там есть проблема в том числе с мигрантами. Вот, поскольку миграционная политика их не устраивает, а у них, получается, ты немного не так сказал, Дань. Проблема есть с мигрантами во всем Соединенных Штатах, во всех, но через Техас все они просто... Там, смотри, я вот и хотел сейчас сказать, юго-западная граница Техаса, там проходит речка, которая их разделяет с Мексикой. И вот через эту реку в Техас как бы вот мигранты лезут, да? И вот Техас решил сам себя защищать, не в зависимости от того, что считает Вашингтон. И там накануне были стычки с погранцами, просто вооруженные люди, я так понимаю, ополченцы Техаса. Причем, чтобы зрители понимали наши, да, ополченцы Техаса, повторюсь, это традиция. Это вот не сейчас ополчение там появилось, как в ДНР когда-то, да, опа, 14-й год ополчение. Это давно у них. И вот ополчение там, если мне не изменяет память, я правильно смотрел новости с западных, так сказать, окраин нашей планеты, то они просто пришли, сказали погранцам федеральным, ну, точнее, ну, как у них там, федерал, тоже федеральная служба расследований ФБР, да, и понятно, погранцы также это федеральная служба, то сказали, все, валите, мы тут сами, короче, сейчас будем обеспечивать безопасность пограничного, так сказать, регулирования. Вот, поэтому интересная история, я просто думал, что может быть есть кому-то что-то сказать, какие-то надежды, желания, что вообще происходит, что сегодня Техас как бы везде, вот у всех на слуху, сегодня это хайповая тема, всем это интересно. Я просто думал, может у джентльменов есть что сказать по этому поводу. Два слова могу сказать, я думаю, скорее всего, конечно, там возможно, ситуация урегулируется, да, но любой кипиш в США, конечно же, нам выгоден. Мы не желаем, значит, зла простым техасцам, которые там страдают от мигрантов, как, значит, некоторые наши телеграм-каналы тоже страдают от мигрантов, да, мы их понимаем, вот, что такое, когда все этот потоки нерегулируемые, вот, но, конечно же, вот этот любой кипиш, который идет внутри страны у них, он выгоден нам, почему? Потому что они тогда отвлекаются на, значит, урегулирование его, да, и меньше лезут, скажем так, в какие-то наши дела, в наши мероприятия. Вот. Поэтому, ну что, будем наблюдать. Значит, пожелаем простым американцам, чтобы просто люди не пострадали. Но скажем откровенно, что чем больше кипиша у них внутри, тем, значит, нам лучше. Вот и все. Ну, тем больше, тем меньше у них внимания будет на ту же самую Украину. Потому что американцы, они все-таки больше заточены на свою страну. То есть они нельзя забывать, что они патриоты больше своей страны. Им на Украину-то плевать, на самом деле. И многие из них даже не знают, где это, где находится. И когда они говорят, там, рассказывают, ну, читают про Донецк, там, про это, они понятия не имеют даже, где это, что это такое, с чем это едят. Даже произносят сейчас неправильно. Вот. Ну, а так, ну, а на мой взгляд, это вся эта история, это какая-то внутренняя, на самом деле, возня, потому что проблема с мигрантами в Техасе, она была всегда, и с чего бы она вдруг родилась вот так на ровном месте, вот прямо сейчас. Не исключено, вот не исключено, что внутреннее патриотическое сообщество, оно устало вот, наверное, от политики Байдена, потому что, скажем так, вот... Насколько я знаю, американцы, вот рядовые американцы, особенно вот простые, там, не знаю, там государственники, вот назовем так, государственники, республиканцы, они устали, они ненавидят собственные власти. Они ненавидят демократов не потому, что демократы, а потому что они понимают, что демократы ведут их страну, ну, в какую-то, не знаю, в какую-то клоаку, в какую-то бездну. И поэтому там давно уже назревали какие-то такие сепаратистские настроения и... Так, рядовые американцы, они мечтали снести к чертовой матери эти власти. Но вот в Техасе, наверное, Техас оказался самым бойким. И в Техасе наверняка они местные люди, местный истеблишмент, по крайней мере, они точно знали, что они проживут, потому что у них, насколько помню, есть нефть. Вот Дания, может быть, не даст мне соврать, может, поправит. Насколько помню, там есть нефть. Они понимают, что они проживут хорошо. Им вся остальная... практически не нужна. Они эгоисты, они понимают, что они будут жить, как, наверное, в этом, как, возможно, Арабские Эмираты там, или Саудовская Аравия. Вот об этом они мечтают. И им вся остальная Америка, она просто, им плевать на нее. Вот. И, собственно, мне кажется, это какие-то такие внутренние, вот внутренний нарыв, который назрел в американском сообществе, и вот он сейчас, вот он вскрылся, ну и, возможно, это все приведет к дальнейшему обострению, к дальнейшей эскалации, но тут я не буду ванговать, потому что, скажем так, по Америке особо Америка не занимался, а больше интересовался Ближним Востоком. По Ближнему Востоку мог бы что-нибудь рассказать, дать какие-то расклады. Тогда по Ближнему Востоку мы в случае какого-то там обострения подключимся. По Ливии, наверное, ты тоже можешь что-то нам рассказать? Ну, по Ливии, да. Все, давай смотри. Не, да. Погоди. Давай так, значит, мы по Ливии отдельно запишем, конкретно по Ливии, вообще, что там вообще происходил отдельный, значит, эфир, отдельную ЦИПСу. Потому что по Ближнему Востоку мы вроде как разговаривали, и у нас был и Дмитрий, значит, Игорь Дмитриев, несколько раз он очень был как бы в этой теме, да. Потом у нас был вот Аббас Джума недавно, и... Да, и мы так вроде как Ближний Восток немного распедаливали, да, а вот конкретно по ливийским конфликтам и что там вообще происходит, как, допустим, реалистичен ли фильм «13 солдат Бенгази», потому что мне вот мой друг, который воевал в Ливии, ну, понятное дело, что в составе ЧВК «Вагнер», он говорит, это гайд, значит, для всех, кто едет в Ливию, надо всем этот фильм посмотреть, что там просто не поймешь, какие-то племена между собой воюют, что-то там друг друга грабят, какие-то там 17 сентября, тут какие-то еще, короче, они сначала воюют с тобой вместе против кого-то, потом воюют уже друг с другом, там, короче, очень интересно. Поэтому по Ливии надо вот отдельно нам записать, вот, чтобы мы были в теме, не просто там кто-то там что-то почитал в сводках, а чтобы человек на земле как бы рассказал, как они вообще там живут, эти люди, столько лет в конфликте, вот. Поэтому я вам хочу сказать, что мы сейчас заканчиваем, да, и под этой ЦИПСой будет телеграм-канал прикреплен, значит, Сереге Среды, да, и вот если нас будут смотреть ребята другие струхи, вот я хочу, чтобы вы поняли, вот это военкор, а мы любители зданий, поэтому не путайте никогда. Когда вы пишете военкоры, кацапские военкоры, вы не правы, потому что мы любители, мы блогеры, мы просто общаемся, да, когда-то там участвовали в боевых действиях, но мы любители. А вот это вот запомните, это военкор. Вот если вы будете там писать там кацапы, туда-туда, вот это военкор, мы блогеры. Все, всем спасибо, до завтра. Пока, друзья. Пока.